Глава 22. «Ты не узнаешь местности?» — спросил я. «Это адская пустошь», — сказала Шиква. «Я догадался по потокам лавы и периодическим газовым выбросам», — сказал я, всматриваясь в реальность по ту сторону портала. «Но какая именно это пустошь?» «Для того, чтобы это определить, нужно немножко больше ориентиров, чем темное небо без звезд, лавовые потоки и огненные гейзеры». «Я думал, демоны в таком разбираются». «Ты вот человек», — сказал Шикла. «Сможешь ночью отличить Козда-Улыт от Желан-Шиктурме? Только по направлению ветра и запаху травы». «А что это вообще?» «Это степи», — Катерина продолжала молиться с закрытыми глазами. Наизусть она знала только две молитвы и постоянно гоняла их по кругу. Ну, ее можно понять. Зрелище действительно оказалось не из приятных, тем более для человека неподготовленного. Я вот считал себя человеком подготовленным, и то не мог обнаружить в себе достаточно желания ступить за этот порог. С момента открытия портала прошло уже больше 10 минут, а мы пока только пятились от него и расширяющейся зоны вымирания растительности. Наверное, нам еще повезло, что проход между вселенными не открылся в космическом вакууме или на дне океана. Со мной такая фигня постоянно происходит. Очередной вызов всегда проходит на грани. Он не может быть простым, это понятно. Иначе его не называли бы вызовом. Но почему-то мне еще не попадалось в принципе нерешаемых проблем, таких, в виде которых можно просто развести руками и сказать, что тут уже точно ничего сделать нельзя. Шанс на успех, хоть порой и мизерный, есть всегда. Нужно только превозмогать, действовать на пределе, пройти по натянутому над бездной канату. А на дне бездны непременно будет жить что-нибудь неприятное и жаждущее меня сожрать. Некоторые обожают так жить. Всяческие физруки, Виталики, Бордены и прочие обероны бросаются на каждый вызов, как в последний раз. Им нравится так жить. Когда нет очередного вызова, они начинают скучать, с неприятными для окружающих последствиями. Знали бы все, как это все меня заколебало. «Я пойду первым», — сказал я. «Ты же наш защитник, настоящий рыцарь, без страха и упрека». С таким напутствием я и направился в неизвестность, позади которой должен был находиться наш дом. Студенты и прочие гуляющие окончательно покинули площадь. Единственным напоминанием о протесте служили только многочисленные плакаты, которые они побросали на мостовую, и лужа крови на том месте, где магистр застрелил явившегося наводить порядок аристократа. Сидя на своей наблюдательной позиции, магистр успел выкурить две трубки. Взрывы в разных частях города продолжались, но звучали все реже и реже. Все-таки выданный Ломакину запас динамита был конечным. На площади появлялся еще один отряд чьей-то личной гвардии, на этот раз в небесно-голубых мундирах. Но обнаружив, что тут уже больше ничего не происходит, задерживаться ребята не стали. Магистр осуществил задуманное, но никакого осязаемого результата это пока не принесло. Возможно, надо было еще подождать. Магистр выбил трубку о каблук, убрал винтовку в инвентарь и спустился на улицу. Следовало посмотреть, что происходит в остальных районах города. Если он ошибся в своих предположениях, то... Впрочем, столица наверняка переживала и не такие беспорядки. Но до неизвестности в этот раз я не добрался. Едва я приблизился к зоне мертвой травы, как из портала выпрыгнул первый имп, или бес. В общем, какой-то мелкий демон, в разновидностях которых я не особенно разбираюсь. Он был примерно человеческого роста, с телом шимпанзе, копытами и головой козла и кривым мечом, который он держал в своих длинных волосатых руках. Увидев меня, он радостно заверещал что-то на своем козлином, поднял меч над головой и помчался ко мне короткими скачками. Я ударил его невидимым кулаком телекинеза и закинул обратно в портал. Не знаю, убило это его или нет, но надеюсь, что прежнего здоровья у него уже не будет. Я оглянулся на Шиклу. «Понятнее не стало?» «Возможно, мне требовалось чуть больше времени, чтобы его рассмотреть». «Со следующим постараюсь возиться подольше». Из портала выпрыгнул сразу десяток тварей. Не очень понятно, откуда они брались. До их появления никакого движения на той стороне я не заметил. Я с тоской подумал о том, как мне сейчас не хватает Виталика с его дробовиком, и принялся за дело. Часть демонов остались лежать тут же, на мертвой траве. Часть успела удрать обратно, в наше измерение. Я снова обратился к нашему главному демоническому эксперту. «Это низшие твари. Такие водятся практически везде. Демонические лорды используют их как пехоту. Расходный материал. И они могут себе позволить расходовать его в любых количествах». Несмотря на то, что на этой стороне портала ребята были силами вторжения, у них было преимущество. А если быть абсолютно точным, то на этой стороне портала преимущества не было у меня. Расклад изменится, как только я окажусь на нашей стороне мироздания и обрету свою истинную силу. Осознав этот нехитрый факт, я бросился в атаку. И тут из портала вылезло это. Новоприбывший наверняка принадлежал к высшим демонам. По крайней мере, к высоченным. Потому что роста в нем было добрых 5 метров. И в руках он держал секиру длиной со среднестатистического человека. У него были рога по метру длиной каждой, копыта и адский огонь, вырывающийся из его ноздрей. Я приложил его телекинезом. Больше просто ничего в голову не пришло. Но он не то что не улетел обратно в портал, а даже умудрился устоять на ногах. Его лишь слегка качнуло. Что ж, эта битва будет легендарной. Демон взревел, а я попытался прикинуть, чем мне садануть его в следующий раз, когда за моей спиной раздался очередной демонический крик. «Асгород?» «Шикло!» Моя спутница отпустила руку Катерины, которая при виде здоровенного черта свалилась без чувств и приняла свою двухметровую демоническую форму. «Что ты здесь делаешь, старый ты хрен?» «Я вторгаюсь», — сообщил Асгород. «Мои разведчики получили отпор, и я решил собственными глазами посмотреть, на что они нарвались. Это была ты?» «Вообще-то, это был он», — сказала Шейкла, ткнув пальцем в мою сторону. «Всего лишь человек». «Ну, так-то он называет себя разрушителем миров». «Я не называю», — запротестовал я. «И я сам себе этот класс не выбирал». «Как вы нас опередили?» — поинтересовался Асгород. «Это произошло случайно». «И ты собираешься биться за этот мир?» «С тобой? Даже в мыслях такого не было. Просто дай нам пройти. А с миром делай, что хочешь». Я не был уверен, что это удачная идея. И мы имели право распоряжаться судьбами этого мира. Но, как сказал бы физрук, плохие переговоры все равно лучше хорошей драки. И если нам удастся пересечь границу миров без боя, лично я этому буду только рад. «И ты даже не попытаешься застолбить этот мир за собой и своим племенем?» «Нет. Как по мне, тут скучновато». «За твоей спиной местные?» «Да». «Они всегда падают в обморок при виде таких, как мы?» «У меня недостаточно данных для статистических выводов о распространенности подобной реакции». «Но этот мир населен только людьми или есть нюансы?» «Только людьми», — сказала Шикла, умолчав о нюансах. «И ты отдашь его нам так просто, без борьбы?» «Ну да». «В чем подвох?» «У тебя ничего не выйдет». «Почему?» «Портал, через который вы прошли, нестабилен. Он закроется, отрезав в этом мире часть твоих оккупационных сил и тебя самого, если у тебя не хватит ума вовремя свалить, и в следующий раз откроется в другом месте, куда у твоей армии может и не быть доступа». Асгород обернулся и посмотрел на портал, через который он только что прошел. За время разговора двух демонов портал только увеличился в размерах. Когда им приходили мы, он был куда скромнее, и когда им пользовался Андрей, как я понимаю, тоже. «Я рискну». «Желаю удачи. Так ты дашь нам пройти?» «Ты можешь идти куда хочешь, моя давняя и давно остывшая любовь». «А они?» «Они смертные. Тебе прекрасно известно, как поступают со смертными в чертогах западных врат». «Как насчет небольшого исключения?» — поинтересовалась Шикла. «Ради славных былых деньков, когда мы зажигали вместе». «Ты, наверное, всем бывшим такое говоришь». Асгород непринужденно помахал топором. «Но это вопрос принципов». «Брось, старина, ты же демон». «Теперь я лорд-демон, Если кто-нибудь узнает, что я такое сделал, это уничтожит мою репутацию в клубе». «Но как они об этом узнают?» Асгород, не поворачиваясь, указал топором на портал. «На той стороне десятки тысяч тварей, и каждый из них, не считая низших, ищет малейший шанс для собственного возвышения. Они не упустят такую возможность испортить мне жизнь. Ты же знаешь этих демонов, подруга. У вас, говорят, все еще сложнее». «Не без этого», — согласилась Шикла. «Но я бы поискала возможность пойти на уступки старому знакомому». «Ха!» Асгород искренне рассмеялся, и со всем этим пламенем, вырывавшимся в этот момент из его рта, зрелище было довольно жутким. «Ну, я и не думала, что прокатит», — сказала Шикла, «но должна была попробовать, прежде чем перейти от пряника к кнуту». «Раньше мне нравилось, когда ты бралась за кнут, но я изменился». «Эти люди — друзья Аберона, и он расстроится, если с ними случится что-нибудь нехорошее на твоих землях». «Проклятый выползень! Черная отрыжка хаоса в этом мире?» — расхохотался Асгород. «Лучшего подарка я не мог бы и представить». И хотя ситуация складывалась отнюдь не в мою пользу, я все же задумался и еще больше зауважал магистра. «Что же такого надо было сотворить, чтобы вот это вот одаривало тебя такими эпитетами?» Пока они разговаривали, я постепенно смещался вправо, обходя Асгарота с фланга. Не думаю, что это дало бы мне большое тактическое преимущество. Я вообще сомневался, что в драке с таким громилой может быть хоть какое-то преимущество, но мне надо было сделать хоть что-то. Когда я сделал очередной шажочек в сторону портала, я почувствовал изменения не только в окружающей природе, но и в себе. Ко мне вернулся интерфейс. По городу носились пожарные команды и мобильные группы жандармов, усиленные личной гвардией высоких князей. Но точек напряжения оказалось слишком много, и они не могли отреагировать на все. Пожарные тушили пламя и разгребали завалы. Полиция и примкнувшие к ним гвардейцы пытались пресечь стычки в деловых и мастеровых районах города, которые атаковали люди-глыбы. С периодичностью, примерно раз в 10 минут, происходили новые взрывы. Город погружался в панику. Город погружался в хаос. Магистр чувствовал в нем, как рыба в воде. Не как морская рыба в пресной реке, а какой-нибудь среднеземноморский марлин в волнах Адриатики. Он шел по улице, направляясь к ближайшему источнику шума. Он был спокоен. Даже если что-то пошло не так, это не имеет принципиального значения. Сопряжение сфер близко, и так или иначе, система все равно сожрет всех. Он резко шагнул в сторону и поймал за лацкан мальчишку посыльного, стремглав мчавшегося с каким-то донесением. «Дяденька, вы чего?» «Рубль хочешь?» «Хочу!» Магистр продемонстрировал ему монету. «Что происходит в городе?» «Да бес его знает, дяденька. Где-то взрывы, где-то погромы. Говорят, кто-то пустил в ход адские машины», — сказал мальчишка. «Жандармы носятся, как угорелые. Никто ничего толком не понимает». «А ты куда бежишь?» «В купеческую гильдию с докладом. На речные порты напали какие-то лиходеи». «Беги дальше», — сказал магистр, вручая ему заработанную монету. «Будь осторожен». «Я всегда осторожен, дяденька». Магистр пошел дальше. Значит, люди-глыбы все-таки выполнили свою часть уговора, создав несколько дополнительных точек напряженности. Это было хорошо, но магистр все еще не наблюдал эффекта, на который рассчитывал. Неужели он в чем-то ошибся? Просчитался? Но где? «Прости, красавчик», — сказала Шикла. «Я сделала все, что могла. Дальше ты сам». «Что ж, спасибо за попытку», — сказал я. Асгород выпустил в атмосферу очередную порцию пламени, на этот раз изо рта. «Не волнуйся, смертный, это будет страшно, но недолго», — пообещал он, поднимая топор. «Дай мне сначала уйти, не хочу это видеть». «А ты размякла, старушка. Раньше ты не отказывалась смотреть на мою работу. Ладно, вали». Шикла на прощание помахала мне рукой и двинулась к порталу. Я был не в обиде. Чего еще можно ожидать от демона? Но суккубу удалось меня удивить. Проходя мимо лорда-демона, она вдруг метнулась к нему и сбила его с ног подсечкой. Когда он рухнул, у меня под ногами вздрогнула земля. Шикла набросилась на него сверху, и они покатились по траве. «Хватай девицу и беги!» — крикнула она. Но я не побежал. И совсем не потому, что меня парализовало от страха или что-то вроде того. Я ждал закономерного исхода их схватки. Асгород и Шикла находились в разных весовых категориях, так что шансов у нее не было. Он был сильнее, больше, тяжелее и встал на ноги, отбросив суккуба в сторону. Во время схватки он выронил топор, но я не думаю, что это стало для него большой проблемой. У него и собственные когти были такого размера, как у приличных людей кинжалы. А вот что стало для него большой проблемой, так это я. Шикла извернулась таким образом, словно в ее демоническом теле отсутствовал позвоночник. Я подозреваю, что так оно и было. Вскочила на ноги и приготовилась снова броситься на Асгарота. Боясь не успеть, я ударил по нему развоплощающим лучом, младшим братом моего пассивного ультимативного скилла и самым мощным из числа тех, которые я мог использовать по собственной воле. Из-за опасения зацепить мелькающую на заднем плане лорда-демона Шеклу, мне пришлось сфокусировать луч, так что удар пришелся не по всему Асгароту, а только по его правой половине, но хватило и этого. Правая половина демона исчезла, левая стала заваливаться на землю, извергая потоки пламени. Когда левая половинка Асгарота окончательно пала, она занялась пламенем уже вся, трава вокруг окончательно пожухла. «Ну и какого черта, красавчик?» — зло прошипела Шикла. «Если ты так мог с самого начала, какого, скажи на милость, ангела, я перед ним столько распиналась?» «С самого начала не мог. Но рядом с порталом ко мне вернулись мои системные скиллы». «Очень удобно», — заметила она, уменьшаясь до своих человеческих размеров и задумчиво потирая скулу, на которой красовался свежий кровоподтек. «В прошлый раз было так же?» Задав этот вопрос, она обнажила, так сказать, корень проблемы, потому что в прошлый раз такого не было. Едва мы с Виталиком пересекли границу миров, как системные способности нам отрезало начисто. Раньше скиллы через портал не перетекали. Даже инвентарь было вызвать нельзя, а работать с ним на ощупь у меня толком не получалось. Вкупе с порталом, который уже разросся до несвойственных для него ранее размеров, это могло означать, что так было или нет? Ты чего остолбенел-то, разрушитель миров? Когда она произнесла название моего класса в этот раз, в голосе присутствовали нотки, которых раньше в нем не было. Уважение? Страх? Мне некогда было разбираться, так что я просто покачал головой. «Тогда, похоже, оно началось», — сказала Шикла. «Вот тебе и сопряжение сфер».